удостоверение. Дано сие Васюкову Прохору Матвеевичу, старому военному черноморцу в отставке, в том, что он действительно имеет задание доставить Севастопольский камень в город Севастополь и уложить означенный камень на его место. Под этим удивительным документом, который наверняка займет видное место в Севастопольском музее Отечественной войны, значились надлежащие подписи. Да еще какие подписи! И стояла военная гербовая печать. Вы хотите спросить, каким образом ухитрился Прохор Матвеевич получить столь необычное удостоверение? Конечно, никто другой не смог бы этого сделать. Но ведь не зря же старик целых 45 лет прослужил на Черном флоте. Во флоте люди умеют понимать друг друга с полуслова. Поэтому отставной мичман Прохор Матвеевич и его давнишний знакомый, седой контр-адмирал, сговорились в 10 минут. Бумага была подписана и печать приложена. С этим удостоверением в кармане отправился Прохор Матвеевич на Керченскую переправу. Все, что оставалось у него позади – тихий приморский городок, комнатка в 10 квадратных метров, теплая вдова Арина Филипповна с ее борщами и варениками – все это отодвинулось далеко в дымку, в туман, словно прошел уже целый год. Зато ясен и суров был путь впереди – Керчь, Крымская земля, Севастополь. Прохор Матвеевич мог бы вполне искренне поклясться, что камень на его груди нагревается сильнее и сильнее с каждым днем. Камень не давал ему покоя, даже во сне тревожил, но зато поддерживал в нем такую бодрость и силу, что Прохор Матвеевич чувствовал себя помолодевшим лет на 15. И когда приходилось вытаскивать застрявшую машину или орудие, он наравне со всеми молодецки напирал плечом, не испытывая при этом ни одышки, ни сердцебиения. «Вот где, оказывается, настоящий-то курорт!» — посмеивался он про себя. Вскоре в журнале одного из катеров появилась запись о переправе через пролив Севастопольского камня на основании удостоверения номер такой-то. Прохор Матвеевич вступил на Крымскую землю. Приморская наступала неудержимо. И Прохор Матвеевич никак не мог догнать фронта, который все время уходил от него вперед, на запад. То не берут на машину, перегружено, то испортится что-нибудь в машине, значит, сиди, жди или голосуй на другую. Много было у Прохора Матвеевича и других задержек в пути. Не везде сразу понимали документ. Приходилось обращаться к ошалевшим от бессонницы комендантам, объяснять, доказывать, предъявлять в дополнение к документу самый камень. И душой отдыхал Прохор Матвеевич, только очутившись опять в кузове какого-нибудь грузовика. Упирается в лицо, захлестывает дыхание плотный, упругий от скорости ветер, и с каждым километром Севастополь ближе. Многое повидал в пути Прохор Матвеевич. Развалины городов, пепел сожженных деревень, братские могилы замученных. Но видел он по обочинам дорог и бесчисленные колонны немецких автомашин, обгоревшие или развороченные снарядами туши танков, повозки, автобусы, обломки самолетов, еще не зарытые трупы немцев, тысячные толпы пленных с мертвыми пустыми глазами на позеленевших лицах. В сердце Прохора Матвеевича менялись то гнев, то месть, то жалость, то ликование и радость. Все в Крыму дышало весной и победой. Солнце, море, ветер, люди и даже самые развалины. Пусть разрушены города, они свободны, сожжены деревни, но уже копошатся, трудятся вокруг своих домишек и саклей, вернувшиеся из гор, из лесов люди, заделывают проломы в стенах, мажут глиной крыши, чистят колодцы. «Бог на помощь!» — говорил Прохор Матвеевич какому-нибудь усатому украинцу, месившему ногами глину. И тот, поддерживая свои засученные, забрызганные штаны, отвечал: «Спасибо! И вам, Бог на помощь! Не выпустить его из Крыма проклятого!» Прохора Матвеевича, хотя погонов и не было на его кителе, принимали все за военного, и это льстило ему. «Никуда не уйдет!» — отвечал он успокоительно. «Сидит, как в мышеловке!» А весна стремительно переходила в знойное лето. Утром, едва показывалось солнце, море начинало слепить, яркое синее, с белой полоской у берега. Днем было жарко, тихо, а по ночам в ясно-темном небе светились весенние звезды прозрачными каплями. Война непонятным образом слила воедино и смерть, и жизнь, благоухание садов и смрад неубранных трупов, разрушение и созидание, мирную тишину под звездами и грохот артиллерийских залпов. А все вместе определялось Прохором Матвеевичем для себя одним коротким словом – победа. Далекий гул, что слышал ночью Прохор Матвеевич, трясясь в кузове полуторатонки, возвестил о близости Севастополя. То ревели наши и немецкие пушки. Глухой и ровный гул шел, казалось, из самых недр земли, сотрясая ночь. Придерживаясь за крышку кабинки, Прохор Матвеевич встал и осмотрелся. Все было темно кругом, грузовик шел долиной. И еще много раз вставал Прохор Матвеевич, придерживаясь за крышу кабинки, и по-прежнему ничего не мог рассмотреть в темноте. Но когда машина, тяжко рыча, взобралась на подъем, он, не вставая, увидел зарево. Неровное полукольцо бледного летуче-зыбкого света от орудийных залпов на фоне дымного багрового тумана. «Огня-то, огня!» — сказал соседу Прохор Матвеевич и, сдрогнувшим сердцем, услышал в ответ. «Горит Севастополь!» Командир батальона морской пехоты немало удивился, прочитав удостоверение Прохора Матвеевича. «Слышал я об этом камне, много слышал», — сказал майор. Но того никогда не думал, что попадет этот камень гражданскому человеку. «Мичману в отставке», — напомнил Прохор Матвеевич. Майор поспешно исправил свой промах. «Прошу извинить, товарищ мичман, оговорился. Оно, может быть, даже и правильно, что попал он к вам, к старому моряку. Спасибо, что пришли именно в наш батальон, считаю за честь». Разговор этот происходил в блиндаже, где еще вчера сидели фашисты. Остались от них только две помятые каски да разбитый взрывом пулемет. Наверху наша артиллерия вела ураганный огонь. В протяжном и низком пушечном реве нельзя было различить отдельных залпов. Блиндаж весь дрожал и трясся. С потолка сыпалась земля. «Здорово бьют», — сказал майор. «Значит, скоро будем штурмовать. А пока что, товарищ мичман, и для вас найдется работа, если пожелаете». Ранили у меня позавчера заместителя по политической части, а был он большой мастер с бойцами беседовать по душам. Вы, моряк, старый, коренной, всего повидали на своем веку. Вот бы вам поговорить с людьми насчет камня, о традициях флотских, о нашей чести морской. Служба у вас 45 лет, вид солидный, авторитет. Ну, как будто он в воду смотрел, майор. Лучшего занятия для Прохора Матвеевича нельзя было выдумать. И превратился Прохор Матвеевич на старости лет в пропагандиста. Через два дня он был уже любимцем батальона. Давно известно, что моряки в хорошем разговоре толк понимают. Прохор Матвеевич был оценен по достоинству. Когда под немецким огнем он пробирался ходами сообщения, ему отовсюду из траншеи, из дзотов, из блиндажей кричали: «Папаша, к нам загляните, к нам!» И он заглядывал, не отказывался. Он садился, не спеша закуривал, потом начинал степенный разговор. «Ну как, ребятки, скоро камень в Севастополь доставим? Скоро, папаша, вот выйдет приказ штурмовать, сразу доставим. Штурмовать, ребятки, по-русски надо, по-суворовски, а то немец вон 8 месяцев штурмовал. Нам, папаша, немец не указ». «Правильно, сынки», — говорил Прохор Матвеевич. Всегда находился какой-нибудь старшина, который с беспокойством спрашивал: «А дощечка там медная будет около камня? С надписью «Дощечка, когда, значит, доставлен в Севастополь, с каким батальоном?» «А как же без дощечки?» — отвечал Прохор Матвеевич. «Обязательно будет дощечка». Так начиналась беседа и легко, свободно шла и заканчивалась какой-нибудь необыкновенной, удивительной историей, которую Прохор Матвеевич умел рассказать всегда кстати. Заговорили в траншее о знаменах. Прохор Матвеевич отозвался целым рассказом. О кораблях однажды заговорили. Прохор Матвеевич, конечно, уж не молчал. Пожаловался один паренек, что долго нет писем из дому. У Прохора Матвеевича оказалась наготове история о затерявшемся письме. Слушали, затаив дыхание, бойцы, слушал паренек и светлел лицом. Рано начал я тревожиться, думал он про себя. Один боец как-то сказал в блиндаже: «Если потеряю руку или ногу на фронте, домой к жене не вернусь, уеду в Сибирь». У Прохора Матвеевича нашелся и на этот случай в запасе интересный рассказ о моряке-инвалиде, который вот так же поехал из госпиталя не домой, а в Сибирь, а жене послал от чужого имени открытку: «Так, мол, и так, погиб ваш муж смертью храбрых». Он, видишь, хотел этой самой открыткой все концы сразу обрубить, неторопливо повествовал Прохор Матвеевич. Одного не сообразил чудак, что настоящую хорошую жену в таком деле обмануть невозможно. Жена почерк на открытке признала. «Ишь ты какая!» — отозвались бойцы. И Прохор Матвеевич продолжал рассказывать дальше, как поехала верная жена на фронт, а с фронта в госпиталь, из госпиталя в Сибирь, как мучилась она, разыскивая мужа, и как, наконец, нашла его где-то в Тобольске и первым делом задала ему добрую трепку за глупые мысли. Закончил Прохор Матвеевич свой рассказ наставлением: «От этаких вот поступков глупых только одно беспокойство женам получается и загрузка транспорта, больше ничего. И скажу еще, что настоящему моряку, пока он жив и в строю находится, об этом и думать не положено. Стыдно моряку самого себя наперед хоронить». Задумались бойцы, запомнили наставление. И потом между ними таких разговоров, что вот, мол, чувствую, завтра убьют меня, никогда больше не было. Майор, командир батальона, сказал Прохору Матвеевичу: «Замечательные истории рассказываете вы. Некоторые бойцы даже записывают. Об одном сожалею — о ваших годах. А то ни за что бы не выпустил из батальона. Спасибо за службу». «Служу Советскому Союзу», — ответил Прохор Матвеевич и отошел удовлетворенный. Не зря, не зря он ест матросский фронтовой хлеб. Между тем артиллерия всю яростней молотила по вражеским укреплениям. Все злее бомбили наши пикировщики и штурмовики. Воздух над позициями стонал, шипел, содрогался. Севастополь днем затянут был дымом. Ночью же пламенел багрово и мутно. Дни штурма близились. Ничего не сказав командиру батальона, Прохор Матвеевич тайно запасся трофейным автоматом, гранатами, парабеллумом. Он решил идти на штурм вместе со всеми и даже впереди. И когда он это решил, севастопольский камень, показалось ему, слегка шевельнулся во внутреннем кармане кителя против сердца. Опускались южные густые сумерки, явственнее обозначились летучие зорницы залпов. Севастополь все гуще окрашивался в ночной багрово-мутный цвет. Прохор Матвеевич долго стоял в задумчивости, не слыша вокруг ни свиста, ни грохота, ни воя, которые стали за эти дни такими привычными, что даже и не замечались. Глядя на пылающий Севастополь, старый боцман думал об удивительной и неповторимой судьбе этого города. Вспомнил он и Нахимова, и Корнилова, и Кошку, и Дашу, и многих других, проливших здесь свою кровь. Вспомнился ему и неизвестный моряк, скелет которого с истлевшими обрывками тельняшки нашли позавчера за камнем в кустах на склоне горы. Взволнованный этими мыслями, он долго не мог уснуть в землянке и все ворочался, хотя было уже за полночь, и бойцы давно храпели, свистели вокруг на разные голоса. Наконец сон сломил Прохора Матвеевича. Майор перед штурмом попробовал задержать старика в своей землянке под тем предлогом, что нужно где покараулить разные вещи, но Прохор Матвеевич и слушать не захотел. «Для этого есть легко раненый», — ответил он. «А мне дозвольте с батальоном, если вы ко мне хоть сколько-нибудь имеете уважение. В бою, товарищ майор, тоже иногда полезно бывает поговорить с человеком». Что можно возразить на такие слова? Да они, к тому же, понравились майору. Он сам был человек боевой и умел ценить воинскую доблесть в других. «Дело ваше, товарищ мичман», — сказал майор. «Мой совет вы слышали. А дальше поступайте, как вам подсказывает морская флотская совесть». И пошел Прохор Матвеевич на штурм вместе со всеми и даже впереди. Севастопольский камень лежал у него во внутреннем кармане против сердца, как щит или броня. «Я за себя не тревожусь», — — говорил старик в бою морякам. «Покуда я к фашистам стою лицом, сердце мое защищено от пули. Вот если спиной обернусь, тогда, конечно, дело совсем другое. Солдат, как только спину противнику показал, считай, мертвый». Надо сказать, что подобные разговоры происходили не в блиндажах и даже не в окопах, а под таким огнем, что и бывалые бойцы покряхтывали. Перебежка, залегли, и Прохор Матвеевич выберет все-таки минутку, чтобы молвить что-нибудь поучительное. А слушать было кому. Около Прохора Матвеевича всегда оказывалось 3, 4, а то и 5 бойцов. Старик не знал, конечно, что майор специально приставил к нему бойцов для охраны. Не равен час не ударил бы старика штыком какой-нибудь фриц в рукопашной. Я не берусь описывать огневых, героических дней штурма. Не видел. Да если бы даже и видел, все равно описать не сумел бы. Здесь нужна поэма или целый роман. Перейдем лучше прямо к судьбе Прохора Матвеевича. На третий день штурма, поднявшись в очередную перебежку, он вдруг увидел перед собой мгновенный желто-красный блеск разрыва и лицом вниз рухнул в темноту, в безмолвие, в ничто. Над ним склонились 2 бойца. Один из них приник ухом к сердцу Прохора Матвеевича и выпрямился бледный. «Эх, Вася, — сказал он, — погубили фрицы нашего старика. Дадим им, Вася, жизни за это!» «Камень возьми!» — сурово отозвался второй. Они взяли камень и, пригнувшись, побежали вперед в огонь и грохот. Задерживаться было нельзя. Бой двигался к Севастополю. Бой гремел уже на окраинах, на Малаховом кургане, у Северной бухты, на центральных улицах. А Прохор Матвеевич ничего не видел, ничего не слышал. Он лежал неподвижный, синевато-белый, без кровинки в лице, и не слышал, бедняга, последнего залпа, после которого стала над землей и над морем торжественная тишина победы. Но тишину эту услышал он, очнувшись поздней ночью. Все он сразу понял, охваченный порывом, хотел встать и не смог, хотел ползти и тоже не смог, и тогда старик заплакал. От радости, что Севастополь, наконец, свободен, и от обиды, что ни его, ни Прохора Матвеевича рукой положен будет на свое место севастопольский знаменитый камень. Пить ему очень хотелось, а вода вся вытекла из фляги. Он лежал на спине, смотрел в небо и плакал. Звезды сквозь слезы были мохнатыми. Он впал в забытье, в безмолвие и темноту. Пробудил его утром чей-то радостный голос. «Братцы, да он живой, старик!» Прохор Матвеевич открыл глаза и пробормотал. «Воды!» В пикапе, куда его уложили, веселый санитар пояснил. «Приказал товарищ майор доставить ваше тело». «Какое тело?» — поморщился Прохор Матвеевич. «Зачем же доставлять мое тело, когда я сам со своей собственной душой могу явиться? Камень положили на место?» «Нет», — ответил санитар. «Для этого и везем ваше тело, то есть для этого вас и везем», — поправился он. «Товарищ майор приказал, чтобы обязательно в вашем присутствии и под знаменем, и чтобы над вами троекратный салют». «Да ты что, взялся меня хоронить?» — обозлился Прохор Матвеевич. «Разве над живым человеком троекратный салют бывает, дурацкая твоя голова? Я вот скажу майору». Ничего он майору не сказал. До того ли было старику, когда у памятника погибшим кораблям он увидел батальон, выстроившийся смирно, увидел знамя и синеву бухты. Прохор Матвеевич поднялся в машине, замахал рукой. По рядам, хотя и стояли они смирно, словно радостный ветер прошел, жив старик. Майор бросился бегом навстречу, со слезами на глазах крепко обнял Прохора Матвеевича и 3 по-русски поцеловал. Потом старика, бережно поддерживая, подвели к полуразбитому парапету набережной и в благоговейной тишине, нарушаемой только плеском гвардейского боевого знамени, он положил севастопольский камень на место. Миссия его была окончена, долг выполнен до конца. Что было дальше, я не знаю. Самого Прохора Матвеевича я еще не успел повидать, и всю эту историю рассказываю вам со слов черноморского летчика, только что прилетевшего из Севастополя. «Товарищи, встанем смирно. Севастопольский камень, омытый моряцкой кровью, положен на свое место».